Глава 27. Август. Август Рассол раскурил трубку и снова воспроизвел в памяти подробности рассказа Трэвиса. Он уже допил бутылку. Вино придало мыслям ясность, смыв адреналин утреннего приключения. «Было время, Трэвис, когда после такой истории я бы немедленно позвонил в психушку, чтобы приехали и забрали тебя. Но последние сутки реальность скачет на спине дракона, а я пытаюсь уцепиться за самый его кончик хвоста». «В каком это смысле?» — спросил Трэвис. «В том смысле, что я тебе верю». Рассол поднялся с кресла и начал развязывать Трэвиса. За спиной послышалось шарканье. Рассол обернулся. Через гостиную шел Джан Ген Джан. Одно полотенце в цветочек он обмотал вокруг бедер, другое накрутил на голову. Он походил на черносливину в костюме Кармен Миранды. «Я освежился и готов к пыткам, Август Рассол». Джин остановился, увидев, что Рассол развязывает демоновода. «Мы что, подвесим тварь к вершине высокого здания за пятки, пока он не заговорит?» — Полегче, повелитель, — ответил Рассол. Трэвис начал массировать руки, чтобы восстановилось кровообращение. — Это кто? — спросил он. — Это, — ответил Рассол, — Джан Ген Джан, царь джинов. — Джинов? В смысле, тех, что из бутылок? — Именно. — Не верю. — Ты не в том положении, чтобы сомневаться в существовании сверхъестественного, Трэвис. А кроме того, именно Джин рассказал мне, как тебя найти. Они с Цапом были знакомы за 25 веков до твоего рождения. Джан Ген Джан проворно подскочил к креслу и потряс узловатым пальцем перед самым носом Трэвиса. — Говори, где спрятана печать Соломона, или мы сунем твои гениталии в 9-скоростной блендер с обратным ходом и 5-летней гарантией. Не успеешь ты вымолвить слово «Шазам»?» Бровь Рассола удивленно поднялась. «Ты что, нашел в ванной каталог Сиерза?» Джан кивнул. «Он полон множества прекрасных пыточных инструментов. Они нам не понадобятся». Трэвис сам пытается найти печать, чтобы отправить демона домой. «Я же сказал вам», — подал голос Трэвис, — «я никогда не видел никакой печати Соломона. Это миф. Я сотни раз читал о ней в книгах по магии, но всякий раз она описывалась по-разному. Мне кажется, ее придумали в Средневековье специально, чтобы книги по магии лучше продавались». Джин зашипел на Трэвиса. В воздухе сверкнули голубые клинки дамасской стали. — Ты лжешь! Ты не мог бы вызвать Цапа без печати! Рассол поднял руку успокоить расходившегося джина. Трэвис нашел заклинание в подсвечнике и вызвал демона. Печати он никогда не видел, но я думаю, что она была спрятана внутри, и он ее просто не заметил. «Джан Ген Джан, а ты сам-то видел хоть раз печать Соломона? Ее можно спрятать в подсвечнике?» «Во времена Соломона она была серебряным скипетром», — ответил Джин. «Возможно, из него и вышел бы подсвечник». «Так вот, Трэвис считает, что обратное заклинание спрятано в другом подсвечнике, который он не открывал. Тот, кто об этом знает и владеет печатью Соломона, знает и заклинание, дающее такую силу. Я бы на что угодно поспорил, что это так». «Возможно. Но возможно и то, что этот смуглый направляет нас по ложному следу». «Не думаю», — ответил Рассол. «Мне кажется, ему хотелось во все это ввязываться не больше, чем мне. За 70 лет он так и не понял, что Цапа можно удержать силой воли». «Так значит, этот человек умственно отсталый». «Эй, эй!» — возмутился Трэвис. «Хватит!» — рявкнул Рассол. «Пора браться за дело. Джан Ген Джан, марш одеваться!» Джин беспрекословно вышел из комнаты, а Рассол снова повернулся к Трэвису. «Мне кажется, ты нашел ту женщину, которую искал. Аманда вышла замуж за Эфрама Эллиота, как только тот вернулся с Первой мировой. Каждый год в годовщину их свадьбы местная газета печатает их портрет, ну, знаешь, с подписью вроде «А говорили, что это ненадолго». Как только повелитель соберется, мы съездим туда и поглядим, нельзя ли взять у них эти подсвечники, если они сохранились у Аманды. Но ты должен пообещать, что не станешь от нас убегать. — Обещаю, — ответил Трэвис. — Но сначала, мне кажется, нужно вернуться в дом Дженни, подготовиться к возвращению Цапа. — Я хочу, чтобы Дженни ты выбросил из головы, Трэвис, — ответил Рассол. — Только так ты сможешь вновь обрести власть над демоном. Но сначала я должен тебе кое-что сообщить о Дженни. Я знаю, она замужем. Дело не в этом. Она — внучка Аманды.